Ночь. Крыши частных секторов. Собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я сегодня не вернусь домой. Я так давно того хотел. Только не волнуйся за меня. Малый повзрослел. Ждет любовь, а за ней пустая боль. Погрущу немного и утоплю ее в темноте. И айда, там где куча пацанов, где признают, если смел. Пойти не волнуйся за меня, малый повзрослел. Куда ветер занесет, от болот и до вершин. Будь уверен, выживу в любой дыре. А пока по двору машину не ищи, и для твоих звонков мобильный сел. Бачу, просто привыкай, малый повзрослел. Красный свет, перекрестки, первый мент. Вырубай фары, битлейн, два рядня. Мой сирен, малый повзрослел. Шумный флэт, в коридоре дикий слэм. Мусор с балкона, плакаты за стену, хуели совсем. Малый повзрослел. Красный свет, перекрестки, первый мент.